День третий. Реальность. «Давайте по порядку», — предложил Дронго сидевшему напротив Чхеидзе. «Значит, вы встретились с Ириной 2 дня назад, впервые за столько лет». «Верно. Мы не виделись с 84-го. 23 года». «Просто невероятный срок. Я думал, что такое бывает только в книгах». «Но видите, иногда в жизни случаются подобные невыдуманные истории. Она мне очень нравилась. И я думаю, что тоже нравился ей. Мы познакомились у моего друга. Ее отец тогда был известным ученым. Вы, наверное, о нем слышали. Дмитрий Алексеевич Дмитриев, мировое светило. Потом он стал членом-корреспондентом Академии наук, а у меня отец к этому времени умер, и я занимался фарцовкой, о чем я вам уже говорил. Такой неравный союз. Нет, я не нуждался, но всегда чувствовал себя рядом с ней человеком другой касты. Как в Индии, где есть высшая каста жрецов и каста неприкасаемых. Отец и мать у нее были интеллигентными людьми. Они неплохо ко мне относились, но я сам понимал разницу. Хорошо понимал. Грузинский мальчик, приехавший в столицу и живущий в общежитии с 3 другими ребятами, и она, ухоженная московская девочка, живущая в огромной профессорской квартире. Мне было трудно решиться за ней ухаживать. Первые несколько месяцев мы только встречались, как дети. Честное слово, сейчас в это даже трудно поверить. Брали мороженое, ходили в кино и даже билеты покупали не в последний ряд. У нее уже тогда были некоторые проблемы со зрением. И первый раз мы поцеловались только через 5 месяцев после нашего знакомства. Дронго почувствовал, что его словно укололи. Ему было неприятно это слышать. Он вспомнил молодую и красивую женщину в Мангалии. Как она тогда ему сказала? Она рассталась с любимым и вышла замуж за нелюбимого. Значит, первый мужчина, который ей так нравился, и был Давид Чхеидзе. Самое обидное, что они действительно были похожи. Только сам Дронго был немного мощнее. А у Чхеидзе была еще тонкая ниточка уже начинающих сидеть усов. «Возможно, тогда она увидела меня и вспомнила про своего первого мужчину», — огорченно подумал Дронго. «Возможно, после 2 лет неудачного замужества она хотела снова испытать забытое чувство любви, и поэтому так охотно согласилась на эти встречи. Может, она видела во мне совсем другого человека?» И в постели представляла себе совсем другого. Думать ему об этом было неприятно. Он нахмурился, не показывая своего раздражения. «В общем, я был первый ее мужчина», — продолжал терзать его самолюбие Давид Чхеидзе. «У нас было все, как бывает у неопытных молодых людей. Даже не получилось с первого раза. Сейчас об этом немного смешно вспоминать. А тогда мне было ужасно стыдно. Но инициатором наших интимных встреч была именно она. Я бы никогда не решился». «Когда это было?» «В 83-м. Вы помните, какое это было время? В ноябре 82-го умер Брежнев, и к власти пришел Юрий Андропов. Сразу начались проверки в кинотеатрах и парикмахерских. Студентов исключали из институтов, если ловили в других местах во время занятий. Сотрудников наказывали, партийным объявляли выговоры. А мы встречались с Ириной на даче у ее отца, ездили туда на автобусе. Почти год встречались. А потом я получил распределение в Новосибирск, и она оставалась в Москве. Я пришел к ней объясниться, уже думая о новой работе. Мне так хотелось проявить себя, показать, на что я способен. Я ведь попал по распределению на предприятие, которая занималась особыми оборонными заказами. С моим образованием я мог далеко пойти. Может, даже стать первым грузинским космонавтом или известным конструктором. Я ведь хорошо учился, у меня было столько планов. И не забывайте, что мне было только 22 года. Мысли о женитьбе мне даже не приходили в голову. Поеду в Новосибирск, немного поработаю, получу квартиру, накоплю денег и потом смогу жениться. Вот так примерно я думал. Сидеть на шее у ее отца мне не хотелось. И вы с ней расстались. Хуже. Мы с ней разорвали всякие отношения. Она пыталась меня убедить, что мне нужно остаться в Москве. Сейчас понимаю, что она просто не хотела, чтобы я уезжал, но говорила это совсем иначе. Она тоже была очень молодой и не умела скрывать своих эмоций. Слово за слово, и мы поспорили. Потом разозлились, потом поругались. И я ушел. Ушел, как выяснилось, на много лет. Он помолчал, отвернувшись в сторону. Незаметно потер правый бок, сморщился, очевидно, от боли, затем снова сказал. «В молодости мы бываем излишне эгоистичны. Я уехал в Новосибирск, а она вскоре вышла замуж за это ничтожество и через 2 года развелась. Потом у нее появился еще какой-то друг. Когда я вернулся в Москву, мне сказали только о ее замужестве. И я решил больше ей не звонить, а она к тому времени уже собиралась разводиться. Вот так глупо я поступил. Потом все изменилось. Я вернулся в 88-м в Москву, и это был уже отчасти иной город. И я был немного другой. А потом события нарастали, как снежный ком. И в 95-м я отсюда просто сбежал». Чхеидзе вздохнул, затем добавил. «Тогда меня хотели убить или запугать, но я не думаю, что те проблемы могут возникнуть опять. У меня нет ни земли, ни зданий, из-за которых меня хотели устранить. Ничего нет. Все мои деньги в банках и различных зарубежных компаниях. Даже убив меня, их невозможно получить. Но кто и зачем меня должен убить, я не понимаю». «Вы снова о предсказании?» «Я все время об этом думаю. Ведь цыганка нагадала и Самойлову. Сказала, что он станет руководителем. Нечто в этом роде. Он ведь сразу заменил Касаткина. Только цыганка ему нагадала будущие неудачи. И я уже сейчас знаю, что если со мной что-нибудь случится, то весь проект их компании полетит к чертовой матери. Получается, что одно было увязано с другим. Смерть Касаткина отложила мою смерть на 2 дня. А после того, как убьют меня, у Самойлова ничего не получится. Это понятно и без предсказаний гадалки». «И за эти 2 дня после аварии вы встречались только с Ириной?» «Нет», — ответил Давид Георгиевич. «Конечно нет. Иначе все было бы достаточно просто». Он посмотрел в окно. Видно было, что попытка задать следующий вопрос ему дается с трудом. Но он его все-таки задал. «Она сказала, что вы познакомились с ней в Румынии еще 20 лет назад. Вместе отдыхали или вместе поехали?» Дронго понял, что его собеседник тоже ревнует. Ему было важно знать, какие чувства испытывал к Ирине сам Дронго, которого она нашла через столько лет. «Разве она вам не сказала?» – осторожно спросил он. «Сказала, что знакома с вами достаточно давно, но уже много лет не разговаривала с вами». «Нет, она мне ничего не сказала». «Она должна была что-то сказать?» «Конечно нет», — спокойно ответил Дронго. «Мы встретились в Румынии, когда она прилетела туда на 1 или 2 дня делать какой-то специальный репортаж об отдыхающих. А я тогда работал в системе Интуриста и помогал ей с репортажем. Мы расстались хорошими друзьями, а потом на много лет потеряли друг друга из виду. Москва – большой город, и я с трудом вспомнил ее, когда она мне позвонила». Он лгал и делал это сознательно. Он понимал, какие чувства испытывает к этой женщине Давид Чхеидзе, так и не нашедший своей любви в этой жизни. И его постоянные спутницы в глянцевых журналах были лишь неудачной попыткой отвлечься от единственной и настоящей любви, которая была в его жизни. Поэтому спустя столько лет Дронго не хотел вспоминать действительные детали их встречи и не мог рассказывать о них своему собеседнику. За эти годы он стал мудрее и опытнее. «Она и сейчас хороший журналист», — согласился Чхеидзе. «И очень красивая женщина. Я, когда ее увидел, просто испугался. Она стала гораздо интереснее. Как говорят французы, женщина – это вино, и с годами она делается все лучше и лучше. Это как раз пример Ирины. Тогда она была неопытной девочкой, такой домашней и уютной. А сейчас настоящая аристократка. Она тонко чувствует ситуацию, понимает людей, умеет слушать и слышать. В общем, она очень изменилась за эти годы и изменилась в лучшую сторону. Дронго слушал, стараясь не выдавать своего волнения. Ведь их последняя встреча в Мангалии тоже не была рядовой. Очевидно, она помнила об этом всю свою жизнь. И этот печальный опыт тоже закалил ее характер. А виноват был во всем только он один. Но рассказывать об этом он не спешил.